У дверей второго А стоял и плакал Стасик Грачев. Сережа знал, что Стасик может плакать просто так, по пустякам. Или чтобы не попало, или чтобы пожалели. Но так он плакал в окружении людей, громко, напоказ. А сейчас он был один в опустевшем коридоре, и Сережу, который свернул сюда от лестницы, он не заметил. Стасик стоял, прижавшись плечом и головой к дверному косяку, молча вздрагивал и ронял крупные слезы. Он был совсем несчастный. И одет он был не в праздничную форму, а в обычный серый костюм. «Ну что с тобой опять, Стаська?» Тот поднял мокрое лицо, потом, не сказав ни слова, взял Сережу за рукав и завел в класс. Указал на стену. Там, напротив окон, блестели стеклами две витрины. Два небольших плоских шкафа, в которых выставляют спортивные трофеи, наглядные пособия, коллекции и книжные новинки. Но сейчас все было убрано, а за стеклами стояли развернутые дневники. К левой витрине сверху была приколота полоса ватманской бумаги, и на ней красной тушью написаны слова. «Мы ими гордимся». Дневники за стеклами пестрели пятерками. Но Стасик показывал на правую витрину. На ней, на такой же бумажной ленте, были черные слова. «Они нас тянут назад». Дневников там было всего 4, не то что в левой. Стасик ткнул в левый верхний. Страницы дневника были украшены 3 двойками и недельным неудом за поведение. Но прежде всего бросалась в глаза размашистая красная запись. «Из-за своей неорганизованности едва не сорвал выступление класса перед шефами». Восклицательный знак был высотой со спичку. Стасик сел за парту, положил голову и заплакал уже в голос. «Да уймись ты! Ну плюнь ты на это дело! Пускай он здесь стоит, жалко что ли?» «Хорошо говорить, пускай! А ты знаешь, как налупит? Тебя? Такого цыпленка?» «Да ты не знаешь!» «Ну за что налупит? Он же не знает!» «Узнает! Сегодня собрание для родителей! Это для них такую выставку сделали!» «А может, он не придет?» «Да, не придет! Он всегда ходит!» «И лупит? Ну пойдем!» «Куда?» «Куда-куда? Домой-то ты собираешься? Не ночевать же здесь!» «Не пойду! Я ждать буду!» «Кого?» «Когда Нелли Ивановна придет!» «А где она?» «А все уехали, она тоже! На завод к шефам! Там наш класс на концерте выступает!» «А почему ты не поехал?» «Я же сорвал! Ну, чуть не сорвал! Мне стихи дали учить! А я сорвал!» «Не выучил?» «Да выучил! Только одет-то не по-праздничному!» «Из-за этого тебе и запись делали?» «Ну да!» «Ой, не гуди, не гуди! Я же так ничего не пойму! Зачем тебе Нелли Ивановна? Попроси, чтобы дневник убрала?» «Ну?» «А ты ее раньше просил?» «Ага!» «А что она сказала?» «Не хочет, говорит, проси у всего класса, потому что они коллектив, а ты коллектив тащишь назад. А как у них просить? Они все не слушают, только орут. А Бычков говорит, ты что ли лучше других? У тех пусть стоят дневники, а у тебя убрать? Какой хитренький! А у других уже давно решили поставить. А у меня только сегодня, из-за формы». «Ну, пойдем разыщем Наташку, что-нибудь придумаем». Наташа и Кузнечик отыскались в пионерской комнате. Они разрисовывали гуашью объявление о вечере. «Так я и знала. Снова несчастье. Что опять?» Сережа рассказал. «Он правду говорит, что отец дерется?» «Яна, сходи, умой его как следует, пожалуйста. Он вон какой зареванный». Стасик уныло побрел за Кузнечиком в туалет. «Ты даже не представляешь. Он его за каждый пустяк ремнем бьет. Он такой, ну просто негодяй какой-то. Стаська домой приходить боится. И всегда прятаться тихий, как мышонок. А тот все одно только повторяет. Я сам как рос, с 15 лет работать пошел. С пути не свихнулся, человеком стал. И из тебя человека сделаю». «Он кто? Дурак или пьяница?» «Да не пьяница он. Он ведь Стаську не сгоряча бьет, а наоборот. Ну, как будто по плану какому-то. Не могу я про него говорить. У него глаза рябье. А Стаська всегда визжит так. Папочка, папочка. Наш папа один раз не выдержал. Вызвал этого Грачева в коридор, да как взял его за рубашку. Приподнял и к стенке прижал висячего и говорит: если еще раз ребенка тронешь, так и надо. Думаешь, очень помогло? Грачев Стаське кричать запретил. Стаська теперь только мычит да ойкает, когда его лупят. Папа у нас по вечерам на работе, а меня и маму Грачев не боится. Недавно опять Стаську так изукрасил, у него все ноги и плечи в полосах. Я видел, когда он утром умываться выбегал. Он, конечно, и парадную форму не надел, чтоб следы от ремня на ногах не увидели. Этого Грачева? Да его же повесить мало. Если кто-нибудь котенка или голубя мучает, за это и то могут под суд отдать. Даже в газетах про это пишут. А тут... Наташа что-то ответила, но он уже не слышал. Странные чувства он испытывал. Первый раз в жизни какую-то смесь жгучей жалости и ярости. Но ярости не такой, когда хочется крушить, ломать, кидаться на врага, чертя голову. Наоборот, голова сделалась ясной и стала тихо и пусто вокруг. Никогда-никогда ни один взрослый человек не ударил Сережу. И никогда Сережа не знал, что такое страх перед возвращением домой. Всякое бывало. И двойки, и записи в дневнике, и порванные штаны, и утонувшие в реке ботинки. Но дом всегда оставался добрым. Это был его дом, свой, надежный. И не могло там случиться такого, чего надо бояться. Но вот в комнатах, где он жил с отцом, с Маринкой, с тетей Галей, где когда-то ходила и пела мама, поселился этот хлипкий, плешивый дядька с бесцветными глазами, такой тихий, вежливый на вид. Он поселился там, и комнаты, где раньше дружно жили хорошие люди, стали местом страха и боли. Почему? Кто позволил? Откуда берутся эти люди вроде Грачева? Вернулись Генка и Стасик. Генка озабоченно взглянул на Сережу. Что с тобой? Ты какой-то натянутый. Думаю про то, что зря дуэли сейчас нет. Обидно. Живет на свете какой-нибудь скот, и ничего с ним не сделаешь. На дуэлях иногда и скоты побеждали. Не верю. А Дантес? Их перебила Наташа. Сказала, что Стасику пора домой. Если он задержится, ему попадет не меньше, чем за дневник. За окнами уже густели сумерки. Может, нам самим дождаться его, Нелли Ивановну, и поговорить с ней? Да откуда вы взяли, что она сюда вернется? Наверняка она распустит ребят у завода, а сама уедет домой до собрания. Сейчас еще 6 нет, а собрание 8. Да и не будет она никого слушать. Вы ее знаете? Сережа вспомнил Нелли Ивановну. Молодую, с громким раздраженным голосом, с желтым тюрбаном прически. Когда она шла по коридору, тюрбан колыхался, а каблучки стучали отчетливо, как дятел в утреннем лесу. Стасик опять подозрительно притих и заморгал глазами. «Проводите его домой. Я знаю, что делать». «Не пойду я. Ты иди. Я сделаю так, что все будет хорошо». Стасик нерешительно моргал. «Иди, я тебе обещаю». «Ты что придумал?» «Да пока ничего. Главное, пусть он уйдет, иначе опять начнет реветь. Ты помоги Наташке его увести, а то он по дороге может ей концерт выдать. А потом вернетесь, и мы что-нибудь придумаем». Сережа правильно рассчитал. Генку не пришлось уговаривать идти с Наташей. Это он всегда готов. И хорошо, что ушел. Не надо ему лезть в это дело. Завтра кузнечику на вечере выступать, и неприятности ему ни к чему. Сережа знал, что идет на громкий скандал, но не колебался. В нем уже звенела система отсчета. 9, 8, 7. Он вернулся в Стаськин класс. Пошатал дверцы витрин. Они были, конечно, заперты. Сережа спустился на первый этаж и отыскал гардеробщицу тетю Лиду. Тетя Лида владела богатейшей коллекцией ключей. Про это знала вся школа. Когда терялись или портились ключи от классов, мастерских, от шкафов и ящиков, все сразу шли к тете Лиде. Иногда к ней прибегали несчастные люди, потерявшие ключ от квартиры. «Тетя Лид, во втором классе шкаф заело. Наверное, кто-то запер, а ключа нет». «Какой шкаф-то?» «Давайте ключи, я сам подберу и сразу принесу. Чего вам наверх ходить?» Нужный ключ нашелся быстро. Сережа распахнул обе витрины и справа достал дневники с двойками. Потом пятерочные дневники равномерно расставил в обеих витринах. Стало редковато, но ничего. Сережа отцепил бумажные ленты. Правую он отложил, а левую аккуратно по сгибу разорвал пополам. На одной половине осталось «Мы ими», а на другой «Гордимся». эти половинки он опять приколол над витриной. Дневники тех, кто тянет назад, и ленту с черной надписью он положил в портфель. А куда их было девать? После этого Сережа запер дверцы и отнес ключи. Больше в школе делать было нечего. Сережа зашагал к Наташиному дому, чтобы встретить друзей. Он повстречал их на углу Октябрьской и Пристанской. Генка и Наташа спешили назад, в школу. Ты куда? А дневник? Все в порядке. Она отдала? Я ее не видел. Ну, поэтому не спрашивал. Ты сумасшедший! Ты представляешь, какой крик поднимется? Приблизительно представляю. Мы скажем, что это мы вместе сделали. Зачем? Не надо. Надо. Вдвоем легче отвечать. Да за что отвечать? За то, что пацаненка из беды выручили? А такие выставки устраивать, чтобы ребят лупили, это правильно? А ты думаешь, теперь его не тронут? Нелюшка увидит, что дневник пропал, еще больше разозлится. Такого отцу наговорит, что хуже будет. Не дневник, а дневники. И не наговорит она. Я пока не могу понять, от чего это. Но думаю, что не наговорит. А как тебе завтра влетит, понимаешь? Ну, влетит. Ну, по крайней мере, никто меня пальцем не тронет. Не то, что Стаську. На следующий день Сережа пришел в школу пораньше. У дверей учительской он дождался Татьяну Михайловну. Она сразу беспокоилась. Ты меня ждешь, Сережа? Что случилось? Я хочу вас попросить. А передайте, пожалуйста, вот эти дневники Нелле Ивановне, учительнице 2А. Так, значит, это ты? Я. Зачем ты это сделала? Мимо них в учительскую прошагала завуч 2-й смены Елизавета Максимовна. Татьяна Михайловна, можно вас на 5 минут? Татьяна Михайловна досадливо оглянулась на дверь. Ты меня подожди. Или нет, иди в класс, а на перемене мне все расскажешь, хорошо? Но дожидаться перемены не пришлось. Едва начался урок, и Сережа поднял руку, чтобы его вызвали, как в дверь заглянула тетя Лида. Кто тут Каховский? А, ну вот, ты и есть. Где ректору? Иди, иди. А я тебя спросить хотел. А то ведь троечка будет за четверть. Как будто Сережа сам напросился к директору. Кузнечик рванулся было за Сережей. А ты куда? Я тоже должен. Если должен, позовут. Сиди. Директор был новый. Работал в этой школе 1-й год. Сережа его не знал и никогда с ним не разговаривал, если не считать случая с Димкой. Что он за человек? Однажды Сережа слышал, как 10-классники говорили: «Во, мужик, все объясняет, как семечки щелкает». Он-то объясняет, а ему самому что-нибудь можно будет объяснить. Сережа постучал в дверь директорского кабинета, услышал «Войдите» и вошел. Ну, конечно, желтый тюрбан Нелли Ивановны возвышался у директорского стола. Татьяна Михайловна тоже была здесь. Сейчас начнется. А вот он, полюбуйтесь, Анатолий Афанасьевич, это и есть Каховский. Полюбовался. Проходи, Каховский, садись. Спасибо. У Нелли Ивановны удивленно шевельнулись брови. Татьяна Михайловна сидела подальше, у стены, и за плеча Нелли Ивановны она смотрела на Сережу, как на маленького мальчика, разбившего банку с вареньем. Объясни нам, зачем ты устроил этот загадочный трюк с дневниками? Из-за Грачева. Вот, я так и знала. Он уже не первый раз выделывает такие фокусы из-за этого хулигана. А какой? 3-й. Ну, 1-й раз это с мадам Жирафой, 2-й, ну, когда одноклассники лупили его у буфета, а мы с Наташкой их разогнали, но про 2-й она не знает. А вот в сентябре был такой возмутительный факт. Я отправила этого Грачева к вам, а он со своими дружками силой отбил его у дежурной. Не силой. Можно, Анатолий Афанасьевич, мне рассказать? Ну? Эта дежурная сама силой тащила Грачева. А он так ревел, что все сбежались. Он от рева даже заикаться начал. Мы его потом к врачу отвели. Ну, Татьяна Михайловна, вы помните, я тогда еще опоздал. Да, действительно, я помню. Вообще-то Каховский никогда не опаздывает. 1-0. А скажите, Нелли Ивановна, зачем вы этого Грачева направили ко мне с дежурной? Да потому что сил моих больше нет. Я с ним воюю 2-й год. Это не ученик, это какое-то чудовище. Он делает все, что вздумается. А тут находятся дружки, которые его же и покрывают. Ну какой он не дружок? Он же еще маленький. А ты молчи! Будешь говорить, когда тебя спросят. Сережа секунду подумал. Хорошо. Директор и Татьяна Михайловна переглянулись. Вернемся к нашему главному вопросу. Ты, Каховский, утверждаешь, что убрал дневники ради Грачева. Зачем? Спасал его, так сказать, от позора и бесчестия? От битья. Его отец излупил бы за эту выставку. Как? Ну, не знаю даже. Ну, как зверь. Это неправда. Это правда. Если не верите, спросите Наташку Лесникову. Они с Грачевым в одной квартире живут. Отец его все время бьет. А потом все удивляются, почему он такой псих. Сережа, Сережа. Я этому не верю, Анатолий Афанасьевич. У Грачева такой деликатный папа. Я, наоборот, хотела его в родительский комитет. Чувствуя, как летят все тормоза, Сережа наклонился на стуле и, глядя прямо в рассерженные очи Нелли Ивановны, отчетливо сказал... Этот деликатный папа недавно так отделал Стаську, что он в синяках от шеи до пяток. А вы пишете, сорвал выступление. Вы это знали, Нелли Ивановна? Я ничего не знала. Я повторяю, что не верю ни одному слову этого... Сережи Каховского. Можно проверить. Синяки не краска, сзади не отмоются. А зачем ты убрал другие дневники? Ну, как-то нехорошо было бы. У одного убрали, а у других стоят. А я ведь не знал, вдруг им тоже попадет. Вот как. А почему ты решил, что имеешь право вмешиваться в дела учительницы? Изменять ее решение? Я и не думал, что имею право. Ну, просто выхода не было. Не было? А разве ты не мог поговорить с Нелли Ивановной? Не мог объяснить ей? Нелли Ивановны в школе не было. Да и вообще... Что да и вообще? Я думаю, она не стала бы меня слушать. Не она, а Нелли Ивановна. Ладно, допустим. А про других учителей ты тоже так думаешь? Почему ты не посоветовался с Татьяной Михайловной? Мог бы и ко мне прийти. Ты решил, что и мы не будем тебя слушать? Нет. Так почему же? Я не догадался. Вот видишь, не догадался. И что получается теперь? Ты хотел выглядеть борцом за справедливость, а стал нарушителем дисциплины, причем грубым нарушителем. Если он думал, что от этих слов Сережа раскается и сникнет, то зря. Сережа вскинул голову и посмотрел прямо в директорские очки. Я никак не хотел выглядеть. Я вообще про это не думал. Я думал про Грачева и больше ни про что. Ну, можно я сейчас спрошу? Ну, давай. Вот если вы идете по улице, а там бьют вот такого, вроде Грачева, ну, маленького, вы же все равно полезете заступаться, правда? Вы же не будете думать, как тут выглядишь. А вчера ведь так же было. Ну... Почти так же. Логично. А чего ты добился своим поступком? Убрал дневники, ладно. Однако ты же не мог помешать Нелли Ивановне рассказать на родительском собрании о плохом поведении этих ребят. Нелли Ивановна, очевидно, так и поступила, я прав? Ничего я не стала говорить. И собрание скомкала. Объявила итоги четверти, вот и все. Я просто не знала, что подумать. Четырех дневников нет, все переставлено, переделано. В конце концов, откуда я знала? Может быть, это вы или Елизавета Максимовна распорядились? Она вдруг поняла, что сказала лишнее, и почти испуганно взглянула на Сережу. И тут же рассердилась. Но... И на себя за свой испуг, и опять на Сережу. Ну что ж, возможно, выставка дневников – это была не лучшая выдумка. Но если все хулиганы из шестых классов будут лезть в учительское дело, как работать? Нелли Ивановна... Может быть, поступок Сережи не следует называть хулиганством. Возможно, это горячность, ошибка, своеволя, но... Я учу его уже третий год. И не сказала бы, что Каховский хулиган. Нет, хулиган. Если уж пошла об этом речь, я скажу. Бывают такие, знаете, тихенькие до поры до времени, особенно в школе. А за стенами школы что они творят? Вы знаете, что выкинул Каховский летом? А со мной в институте учится Гортензия Павловна Кукушкина. Она старшая вожатая в 19-й школе. А летом была вожатой в лагере смена. Она мне рассказала, как этот Каховский при всех на линейке оскорбил начальника лагеря. А потом самовольно отправился домой. А когда за ним послали физрука, то этот не хулиган натравил на него собаку. Сережа вцепился в сиденье стула. Он просчитал про себя до семи, но полностью сдержаться не смог. Все очень похоже на правду. Все почти так и было. Но только чуть-чуть не так. Нет, так! И я не понимаю, почему из лагеря не сообщили в школу. А я понимаю. Стыдно было. Им пришлось бы объяснить. Почему я ушел? А почему? Ну-ка, скажи, почему? Не будем отвлекаться. Насчет лагеря мне известно, это другой вопрос. А сейчас вот что. Я думаю, Каховский извинится перед Нелли Ивановной за свой поступок и отправится в класс. Он и так уже пропустил полурока. Я не извинюсь. Каховский? Почему? А потому что извиняться надо, если виноват. А если просто так, то зачем? Ты что же, считаешь, что ничуть не виноват? Может быть, виноват. В том, что не догадался к вам пойти, чтобы сказать о дневниках. Но сейчас я извиняться не буду. Я не люблю, когда меня обзывают хулиганом и рассказывают про меня всякое, чего не было. Ты не любишь правду. Недаром ты и твои дружки в вашем клубе выгнали Сенцова. Она повернулась к директору. Это прекрасный ученик в 7-Б. Вежливый, дисциплинированный. Его брат учится в моем классе. Я говорила с матерью. Она места себе не находит от возмущения. Они выгнали его за то, что он отказался участвовать в уличной драке. И честно сказал об этом. Его выгнали за трусость. И не я, на совет. Они трое, такие здоровые, бросили в беде одного пятиклассника, самого слабого. Зато ты, я смотрю, ух, какой смелый! Вроде тех смельчаков, которые гривенники у первоклассников отбирают по дороге в школу. И не старайся, мне твои извинения не нужны! Сережа сжал зубы. Анатолий Афанасьевич взглянул на часы. Каховский, у вас какой сейчас урок? Физика. Как у тебя дела с физикой? Да не очень, надо сегодня исправить тройку. Ладно. Иди в класс. Анатолий Афанасьевич, значит, вы ему больше ничего не скажете? Пока нет. Иди, Каховский, иди. А что я должен ему сказать, уважаемая Нелли Ивановна? На урок Сережа сразу не попал. На лестнице его встретила Юля, старшая вожатая. Взгрели? Обошлось. Ну и хорошо. Слушай, Каховский, поддержи идею. А какую? Давай назначим тебя октябрятским вожатым к второклассникам. Юль, мне сейчас по физике отвечать, а ты мне такие страшные вещи говоришь. Да я серьезно. И я серьезно. Нельзя ж так пугать человека. Сереженька, у тебя получится. Ты вон как за них заступаешься. Одно дело заступаться, а другое командовать. Ну ты же командуешь в клубе эспада. Ты там, говорят, не то адмирал, не то капитан. Это же в эспаде. Там у меня в группе нормальные люди, а не малыши. Они сами знают, как что делать. Даже и не надо командовать. А к маленьким подход нужен. Желание нужно. Ну никто из мальчишек не хочет работать. В совете дружины девчонки. В Тимуровском штабе девчонки. А мальчишки кто в хоккейной секции пропадает, кто у вас в клубе. А про школьные дела и слышать не хотят. Юля, ты хороший человек, а говоришь, ну прям не знаю что. Во-первых, у нас в эспаде из нашей школы только несколько человек. Во-вторых, дружинную газету кто всегда делает? Воронины. В концерте сегодня у кого главный номер? У Кузнечика. Ой, ну то есть у Медведева. В барабанщике ты кого записала? Пашку Снегирёва из 4 класса. А где он барабанить научился? В эспаде у Данилки Вострецова. Жалко, что ты его не знаешь. Он в 46-й школе учится. Немножко знаю, это мой брат. Ух ты! А я все не мог понять, на кого ты похожа? Знакомое что-то? Рыжие все похожи. Ты не рыжая, а золотистая. И Данилка тоже. Юль, а позвони Данилке, пожалуйста, в клуб. Он сейчас там. Пусть он мне свой белый ремень оставит. Я потом забегу возьму. Мне для вечера надо. А пойдешь, вожатый? Ну, Юль. Не буду звонить. Слушай, Юль, если тебе вожатый нужен, ты поговори с Наташкой Лесниковой. Она давно к малышам хочет, а все не решается. Она девочка. У меня и так все девчонки в активе. Она лучше всякого мальчишки. Ну, позвони Данилке, ладно? А то мне неудобно к телефону в учительской соваться. Ну, я побежал. Из школы Сережа вернулся в 6, а в 7:30 позвонил Кузнечик. Сережка, ты на вечер в форме идешь? Ну, конечно. Я тоже хочу. А родители жмут. Говорят, зря, что ли, новый костюм покупали? Ну, не знаю. Я только в форме. И я тоже. Ну его, этот костюм. Я в нем на жениха похож. А ты парадный ремень достал? Ага. У Данилки. Но только надо в клуб забежать. А мне Митька принес. Ему барабанщики подарили. Волнуешься перед выступлением? Нет. Почему-то нисколько. Знаешь, я сегодня письмо получил от того парнишки из Чили. 4 сентября отправлено. За неделю до мятежа. Вот это да. Долго оно шло. Знаешь, Сережка, я даже боюсь. Я думаю, вдруг его уже в живых нет. Он ведь сын коммуниста. А фашисты стреляют во всех, без разбора. И в больших, и в пацанов. Может, в партизаны ушел с отцом? Может быть. А что пишет? Не знаю. Брата нет, а сам я не могу перевести. Коротенькое письмо. Несколько марок прислал и свою фотографию. И я думала, они там все черные, смуглые. Он совсем светлый, на Митьку немного похож. А имя такое длинное. Алехандро Альварес Риос. Вечер состоял из двух отделений – концерт и танцы. В ожидании концерта мальчишки и девчонки толкались в коридоре у дверей зала. К Сереже и Наташе подошла Татьяна Михайловна. Как настроение? Бодрое, спасибо. Кстати, могу выдать небольшую тайну. Ради праздника Нелли Ивановна требовала для тебя, Сережа, строгого выговора. Но мы с Анатолием Афанасьевичем убедили ее, что не надо. И она согласилась. Ну, как видишь. Хотя поведение тебе, конечно, придется снизить. Примерного уже не будет, только удовлетворительное. Разве я сказала что-нибудь смешное? Ну, Татьяна Михайловна, вспомните. Когда у кого из нас было примерное поведение? Разве что у девчонок, да и то не у всех. Да, народ вы уж очень беспокойный. Зато веселый. Иногда плакать надо, а мы смеемся. Ты о чем это, Лесникова? О Стасике Грачеве. Он такой счастливый сегодня. Отец не отлупил, вот уже и скачет от радости. Татьяне Михайловне, видимо, не хотелось говорить о грустных вещах. Она изменила разговор. Поглядывая на левый Сережин рукав с голубой нашивкой и золотым капитанским угольником, она спросила. Это у вас такая форма в клубе? Красиво. Только почему такое странное название? Это испанское слово. Я понимаю, но разве не нашлось русского? А что такого? Есть, например, студенческий строительный отряд «Гренада». Я с ним летом встречался. Это тоже испанское название. «Гренада» — это другое дело. Про «Гренаду» песня есть. Про «Испаду» тоже песня есть. Сережа удивленно посмотрел на нее, но спрашивать не стал. Они прошли в зал, а через несколько минут на сцену вышел кузнечик с гитарой. Шестиклассники зашумели, зааплодировали. Павлик Великанов поправил перед Генкой микрофон. Кузнечик, не дожидаясь тишины, ударил по струнам. И тишина пришла сама, сразу. Прощаясь, он шпагу как надо братишке сделать помог. Испанское слово «эспада» по-нашему значит «клинок». Пока рассветы багряны, пока покой не настал, в ребячьих клинках деревянных пусть крепнет упругая сталь. После каникул стал падать замечательный пушистый снег, и за два дня пришла зима. Правда, потом наступила оттепель, но и это было здорово. Снег набух, сделался липким. Каждую перемену в скверике перед школой реяли стаи тугих снежков. Снежки разбивались на стенах и дверях влажными серыми звездами. Изредка звенели выбитые стекла. С тех давних времен, как в школах, вместо бычьих пузырей и слюды появились настоящие стекла, их время от времени разбивают. Иногда виновник признается сам и сразу. Иногда его просто не отыскать. Тогда на классном собрании начинается долгий и безнадежный разговор с призывами найти мужество и признаться. Однако виноватый чаще всего считает это не мужеством, а глупостью и помалкивает. Помалкивает и класс, потому что с давних пор известно выдавать товарища свинство. Тогда остается один выход – взять класс измором. Именно так и решила поступить Нелли Ивановна. Она заявила, что умрет на пороге класса, но не выпустит ни одного, пока не узнает, кто высадил стекло рядом с форточкой. Класс молчал. Скорее всего, никто и в самом деле не знал виноватого. Стекло выбили снаружи, а снежки в ту перемену летали тучами, и попасть в открытую форточку старались не только второклассники. Все это Нелли Ивановна слышала от ребят уже много раз, но в ответ заявляла, что поскольку стекло выбито, значит, виновник существует и должен понести наказание. Осенние сумерки за окном превратились в сплошную темноту. Сережа вышел в коридор и увидел Наташу. Просто безобразие! Нелюшка ребят не отпускает. Стаська теперь ни за что один домой не пойдет, он же трусишка. А мне скорее домой надо маме помогать, скоро гости придут. У дяди Игоря был сегодня день рождения, и папа, и тетя Галя, и Маринка собирались в гости к Лесниковым. Ты иди, я Стаську дождусь, и мы пойдем. Не будет же она их до ночи держать. Надо бы мне зайти спросить, когда их отпустят. Я ведь все-таки у них сейчас вожатая, но бесполезно. Я с Нелюшкой за эти дни уже два раза поругалась. Ну и нечего третий раз ругаться. Иди домой. Наташа ушла, а Сережа устроился на подоконнике напротив второго А. Вытащил из портфеля книгу «Архитектура Средневековья». Книга была старая, тяжелая. Он сегодня увидел ее в шкафу в кабинете истории и, под честное слово, на два дня выпросил у доброй исторички Анны Валентиновны. Что читаешь? Ого, серьезная вещь. Интересуешься или случайно? Интересуюсь. Немного. Молодец. А почему здесь сидишь в одиночестве? Жду все того же Грачева. Учительница их не отпускает, а он сейчас один забоится домой идти. В коридор доносился громкий голос Нелли Ивановны. Директор осторожно приоткрыл дверь и шагнул в класс. Через 3 минуты ребятишки, радуясь долгожданной свободе, вырвались из дверей. Стаська увидел Сережу и заулыбался. Ну что, нашли преступника? Не, сказали, что потом. Сережа и Стасик с ребятами вышли из школы. Пришлось делать крюк, чтобы хоть некоторых развести по домам. Сначала с ними шла большая компания, но один за другим второклассники уходили в подъезды и калитки. Наконец, кроме Стасика, остался только один мальчик. Это был тот крупный, кореглазый парнишка, который в сентябре сказал про Стасика, что он им не товарищ. Ты где живешь? Рядом с нашим домом, на углу. Он в большом доме живет. Вместе домой ходите? Вместе. Ну вот. А говорили, что не товарищи. Мне сказали, чтобы я над Грачевым шефство взял. Кто сказал? Новая вожатая, ее Наташа зовут. Стасик свернул в походный переулок. Валера за ним. Вы куда? Вы разве здесь ходите? По Октябрьской же лучше, там сухо и фонари. Там канаву роют для труб. Все перекопали, просто шею можно сломать. Сережа не любил походный переулок. Ничего особенного в этом переулке не было. Домики с палисадниками, газетный киоск на углу. Но когда Сережа был в 1 классе, он видел, как мотоциклист сбил здесь собаку. С тех пор Сережа старался по этому переулку не ходить. Но делать нечего. Они пошли. Он шел позади ребят, запрокинув лицо, и видел все больше и больше звезд. Целые миллионы. Переулок уже кончался. Впереди горели фонари. Сережа опустил голову и тогда увидел 3 ребят. А потом 4-го. Он догонял остальных, спешил от закрытого киоска. Они шли навстречу. В их ленивой и развинченной походке была скрытая угроза. Это, кажется, киса. Пойдемте назад. Сережа ощутил в груди неприятный холодок. Идите, не бойтесь. Что за киса? Он в новом доме живет. Его раньше не было. Он в 7 классе учится. Только не в нашей школе. Развелись всякие кисы. Ну, киса не тигр. Чего вы дрожите? Он у ребят деньги отбирает. Он хулиган. По нему плачет колония. Идите. Малышей не тронут. Не звери же. 4 неизвестных приближались. Остановитесь-ка. Дело есть. Ну? Сереже стало по-настоящему страшно. Это был обыкновенный, липкий, подлый страх, от которого слабеют ноги. Денежки есть? Сережа не видел в темноте их лиц. Он различал только фигуры. 3 стояли тесной группой, 4-й чуть в стороне. Вот так, опять их 4. Это тебе не на совете других ругать за трусость. Это не на совете. И не на фехтовальной дорожке, где противник твой товарищ, а кругом строгие судьи. И не во сне, когда вражьи пули бьют в тебя безвредно, как дождевые капли. Страх не уходил. Но Сережа знал, что пусть хоть до смерти забьют, а карманы выворачивать он не даст и не побежит без боя. Да и как побежишь, когда Стаська с Валеркой здесь? Не бросишь. Стараясь, чтобы не дрожал голос, он сказал. Валера, Стасик, идите домой. Я тут сам разберусь. Стоп, козявки! Не с места! Гусыня, присмотри! Ага, значит, тот тип в спортивной шапке с помпоном и есть Гусыня. Гусыня взял Стасика и Валеру за воротники, подвел и прислонил к телеграфному столбу. Стойте и не дышите, головастики! Худо будет! Он, видимо, был уверен, что страх совсем парализует малышей и даже не оглянулся. Стасик замер, и в полоске света, падающей из окна прямо на столб, Сережа видел его бледное, с полуоткрытым ртом личико. В глазах у Стаськи был ужас и покорность. Валера тоже на секунду притих, но вдруг рванулся и бросился из переулка к свету. Кеша, верни гада! Тот, кто стоял в стороне, кинулся было за Валерой, но не догнал и вернулся. Черт с ним! Мы тут быстро! Он обратился к Сереже. Ну как насчет денежек? А ты что, взаймы их мне давал? Сказал Сережа, скручивая в себе страх. А как? как же, давал, конечно. Вчера 3 рубля, отдашь? Да ты не бойся, бить не будем, если будешь хороший. Мы же вежливые. Ну-ка, раздвиньтесь, мне идти надо, у меня времени нет. У него времени нет, вы слышите? Кеша, проверь у него карманчики и отпустим человека. Ему некогда. Тот, кого называли Кешей, недовольно обернулся. Я же просил не втягивать меня в подобные истории. И Сережа узнал по голосу Сенцова. Сенцов, надо же, быстро отыскал новых друзей. Почему новых? Старых друзей у меня и не было. В вашем зачуханном клубе, что ли, друзья? На что надеешься? Избить вы меня можете, а убить не убьете. Завтра все равно все узнают, какой ты подонок. А какие у тебя ко мне претензии? Я тебя, кажется, не трогаю. А кроме того, никто ничего не докажет. А поэтому стой и не возникай. Докажут. Кто? Может, этот ребеночек? Киса кивнул на Стасика. Он не будет на нас наговаривать. Он хороший мальчик. Верно, Стасик? Мы с ним друзья. Сережа увидел, как Стасик заморгал и зашевелил губами. Словно ответить хотел. А если и докажут, что будет? Пусть карманы покажут. На что они надеялись? Ну да, они не понимали, что бывают вещи сильнее страха. Что можно бояться и все равно стоять прямо. Потому что есть эмблема с конниками и солнцем. Есть друзья, рапиры, слова клятвы. Песни кузнечика, всадники гренады. И золотой угольник капитана. В 2 шагах от светлых домов. От тысяч веселых и справедливых людей из случайной темноты выползли эти поганки и думают, что они хозяева? Дураки вы! Вы думаете, на вас управы не найдется? Милиции пугаешь, гад! Не пугай, мы там были! И ничего, так же дышим! Значит, никто вам не страшен? Значит, вы сильнее власти? Это ты власть! Я не власть, но она за меня, а не за вас. А вы... плесень. В ту же минуту в глазах у Сережи вспыхнули желтые огни, и от удара в лицо он отлетел на палисадник. Палисадник был шаткий, он прогнулся под Сережей, и несколько реек отскочили от нижнего бруса. Чтобы не упасть, Сережа схватился за одну из них. Рейка подалась и осталась в руке. И в ту минуту, когда Сережины враги думали, что он сломлен, побежден, уничтожен, в нем вспыхнула мгновенная радость. Радость силы и уверенности. До сих пор он не думал об оружии. Но сейчас, ощутив под рукой деревянный брусок, он вспомнил, что надо. Олега с рапирой, свечи, серебристый вихрь клинка. Вспомнил, как сам на пустыре длинной линейкой рубил колючие головки на высоких кустах репейника. Это было как вспышка. Он оттолкнулся левым локтем и кинулся к врагам. Киса ойкнул и отскочил, ухватившись за кисть правой руки. Обратным движением Сережа сбил гусыню, который оказался справа. Концом рейки, зажатой в ладони, как рукоять, Сережа ударил его в подбородок. Тот схватился за лицо, заскулил, медленно осел на корточки и уткнулся в колени. Но это Сережа увидел уже после. А сначала он развернулся в сторону Сенцова. Осторожно, Сенцов успел отскочить заранее, но при этом неудачно повернулся спиной. Сережа прыжком догнал его и от души врезал по лопаткам. «Я тебя трогал!» – заорал Сенцов, изгибаясь. Самый маленький из ребят прыгнул на дорогу и поднял что-то с земли, наверное, камень. «А он не трус!» Сережа повернулся в сторону Кисы. Младшего противника он не боялся, знал, что подойти он не решится, а камнем сгоряча попасть трудно. Другое дело Киса. Но Киса по-прежнему держался за руку. То ли удар был силен, то ли Киса обалдел от стремительного отпора. У Сережной головы прошелестел камень. «Ты мне еще покидайся!» Перехватив поудобнее рейку, поднял портфель и сказал Стасику. «Пошли!» Сердце у него бухало, и колени вздрагивали. Но это был уже не страх, а возбуждение боя. И тут он услышал взрослый голос. «Это что же это такое?» «Сейчас побегут». Но враги его не двинулись. Только гусыня поднялся, все еще держась за подбородок. Сережа разглядел, что взрослый человек был невысокий, но широкоплечий, в короткой куртке, плоской фуражке и сапогах. И, судя по голосу, молодой. «Так и что случилось? За что ты побил этих хороших мальчиков?» То ли он старался говорить по-одесски, то ли просто не очень владел языком. «Кажется, пьян». Но все-таки это был взрослый человек. Не будет же он заступаться за хулиганов. «Они сами полезли. Вы понимаете, деньги им понадобились. Четверо на одного. Рыцари. Ай-яй-яй-яй-яй. Младший мальчишка прошептал с опаской и почтительным восторгом. Это Гаврик. Молчи, дубина. Мы его по-хорошему попросили, а он дерется. Ай-яй-яй-яй-яй. Тебя попросили, а ты дерешься. А ведь люди по-хорошему просят. И не один, а целый коллектив. Тебя в школе учили, что коллективное важнее личного. Так что же ты себя противопоставляешь? А, нельзя. А еще, наверное, пионер, а? А ну брось палку и топай сюда. Ты... Он выругался и выдернул из кармана руку. Может быть, случайно, может быть, нарочно этот Гаврик протянул руку в полосу света, и Сережа увидел на его полураскрытой ладони плоский широкий нож. Сережа машинально закрыл грудь локтем. В этот миг он понял, что если промедлит хоть полсекунды, то не справится с собой. Бросится бежать, изнемогая от страха за себя. Рейку Сережа держал концом вниз. Рука фехтовальщика сработала молниеносно. Снизу вверх, из третьей позиции, он ударил по оружию противника, вернее, по его руке. Нож серебряной рыбкой взлетел в полосе света и воткнулся в столб в метре над головой Стасика. Стасик шарахнулся в бок. «Ай!» — как-то по-детски сказал Гаврик. Но он оставался здоровым, сильным, опасным. И, вливая всю свою силу, страх и ненависть, Сережа врезал ему по коленям. Гаврик упал на четвереньки, а Сережа, не сдержав отвращения, замахнулся еще раз. И тут его будто опять ударили в лицо. Он зажмурился и снова открыл глаза. С трех сторон широкими светлыми конусами били фонарики. Всем на месте! Тогаховский! Я! Куда? Я сказал быть на месте! Я же случайно здесь. Если случайно, зачем бежать? Свидетели будут нужны. Гаврик медленно поднимался с земли. Лучи фонариков уперлись в него. Сережа увидел бледное лицо с большим перекошенным ртом и темными впадинами глаз. Батюшки мои, Гаврила, вот встреча. Это я, начальник. Сколько и быстро опустил в карман ладонь. Милиционер рванул кобуру. Тихо! Впервые Сережа увидел так близко от себя боевое оружие. Тяжелый черный пистолет. Но милиционер опоздал. Гаврик махнул рукой, и что-то тяжелое прошелестело в воздухе, упало за забор. Кастет выбросил. Ничего, найдем. Гаврик поднял согнутые в локтях руки, помахал кистями, пьяно улыбнулся. Все, начальник, берите птичку. Пошли, птичка. Милиционер махнул пистолетом в сторону фонарей. Там и клетка есть на колесах. Правда, не позолоченная. Пошли все. Сережа выпустил рейку, подошел к Стасику и взял его за плечо. Ну, пойдем. Не бойся теперь. На углу стояла милицейская машина. Желтый фургон с темной полосой и синей лампой над кабиной. Гаврика посадили в машину, куда же сели два милиционера, и старший лейтенант скомандовал кисиной компании. Давайте и вы, там разберемся. Через минуту машина уехала. Пойдем. Здесь недалеко. А куда? В отделение. Надо же у вас показания взять. Да не волнуйся, мы вас домой на машине доставим. Не на этой, а на Волге. Всех троих. Только сейчас понял Сережа, что рядом с ним опять Валера. Откуда ты здесь? Да ведь это же он нас позвал. Мы с задания ехали, а он выскочил на дорогу и давай голосовать. Ты хоть спасибо скажи человеку за выручку. Валера улыбался откровенно и счастливо, как человек, совершивший подвиг. Спасибо. Ну, пошли. Да ты успокойся, браток. Все уже позади. А ты знаешь, кто этот Гаврилов? Сережа помотал головой. Известная фигура. Как тебе удалось его свалить? Это же чудо какое-то. Он, по-моему, сильно пьяный. А может быть... В общем, я и сам не пойму. Он слабо улыбнулся. Он совсем не чувствовал себя героем. Его бил озноб. Ну и что же, что пьяный? Головы-то он не терял. Догадался же кастет выбросить. Ну ничего, там сержант остался, найдет. А нож? Взяли? Какой нож? Но ведь он же с ножом был. Тебе не показалось? Темно было? Не показалось. Там свет из окна падал. Я по ножу ударил, а он в столб воткнулся. Вот, над ним. Сережа указал на Стасика, и тот почему-то вздрогнул. Роман, три мушкетера, да и только. А ну пойдем назад. Нож – штука серьезная. Он решительно двинулся в переулок, и ребята потянулись за ним. Стасик прихрамывал. Можно я домой пойду? У меня нога болит. А не боишься? дом-то уже рядом. Да пусть оба идут, а то родители волнуются. Тут их никто не тронет, а я вам все расскажу и без них. Ну, бегите. Стаська, и не вздумай дома рассказывать про это дело. Там с ума сойдут. Скажи, что я к Генке зашел. Стасик торопливо кивнул и, кажется, обрадовался. Малыши ушли, а Сережа и лейтенант снова окунулись в темноту переулка. Нож они не отыскали. На столбе его не было. В сухой траве вокруг столба тоже. Может быть, показалось все-таки? Сережа упрямо помотал головой. Лейтенант помолчал. Ну, а ты не помнишь, как нож воткнулся? Вдоль древесины или поперек? Вот так, наискосок. Посмотрим. Лейтенант встал на цыпочки и долго водил светлым кружком фонарика по столбу. Точно, есть такая зарубка. Кто-то тяжело прыгнул с забора и подошел к ним. Это был сержант. Вот он, кастет, на грядках лежал. Лейтенант сказал ему о ноже. Минут 10 они обшаривали вокруг землю, но напрасно. Пойдем, нет ничего. Вы мне не верите? Верю. Тем более след на столбе, но где же нож? Может, Гаврилов успел его выбросить? Да нет, он его больше не касался. Ладно, выясним. А как ты сумел выбить его у Гаврилова? Не знаю, наверное, с перепугу. Его опять стал трясти крупный озноб, и захотелось поскорее оказаться дома у Наташки. Среди своих, где спокойно, светло и весело. Казалось, что он уже много-много часов пробыл в этом переулке. Сержант, который все молчал, вдруг спросил. С перепугу, говоришь? С перепугу люди драпают, сломя голову. А ты дрался? Сережа не стал объяснять, что драпать было нельзя из-за Стаськи. Еще подумает, что хвастается. Вот был какой хороший, не бросил маленького. В отделении милиции все произошло быстро. Гаврилова увели, кису, гусыню Сенцова и четвертого мальчишку отпустили домой, сказав, что вызовут в понедельник. Хмурый пожилой капитан, повернувшись к Сереже, слегка улыбнулся. Ну, мушкетер, давай по порядку. Как было дело? Да не волнуйся, все уже хорошо. Почему они все говорят «не волнуйся»? Или заметно, как меня трясет? Но это же от холода. Он рассказал обо всем. Получилось немного. Капитан записывал. Значит, настаиваешь, что нож был? Да. Ну, ладно. Прочитай, распишись. Сережа бегло прочитал разлинованный лист. Все было правильно, только очень уж коротко. Сережа написал внизу «Каховский». Буквы получились большие и корявые. Лейтенант, увези парнишку домой. Да я и так дойду, здесь недалеко. Увези, увези. Героям должен быть почет. Он и сам еще не знает, как здорово нам помог. У крыльца стояла милицейская «Волга». Лейтенант сел за руль, Сережа рядом. В зеркале над рулем он увидел на миг свое лицо. На левой скуле был могучий синяк. Это Сережу почему-то развеселило. Доехали они за минуту. Дверь Сережа открыла Наташка. Ну, пропащая душа, мы уж беспокоимся. При неярком коридорном свете она не разглядела Сережу на лицо. Слушай, есть у тебя пудра или крем какой-нибудь, ну, которым лицо мажу? Ты рехнулся? Ни капельки. Надо навести маскировку. Наташе Сережа рассказал про все, но велел, чтобы молчала как рыба. Не портить же людям праздник. Весь вечер он держался в тени, а когда пришли домой, сразу лег спать. Ему не снились ни бандиты с ножами, ни другие кошмары. Вообще ничего не снилось. Проснулся Сережа поздно. Все тело болело, будто накануне он весь день тяжести таскал. Зато настроение было прекрасное. Он отлично помнил, что было вчера, и чувствовал спокойную гордость. А чего же не гордиться? Он до конца держался в неравной схватке. Он был победитель. Все было хорошо. Уютно пощелкивали батареи, смеялась за дверью Маринка, весело говорил с тетей Галей отец. А за окнами опять сыпал крупный снег. Даже пенопластовый замок с узорным флюгером на главной башне и синим крабом над воротами опять показался Сереже красивым и почти настоящим. Сережа откинул одеяло, сделал десяток приседаний, чтобы прогнать боль из мускулов, потом побежал в ванную. В прихожей он столкнулся с тетей Галей. Сереженька, что с тобой? А что? Ты в зеркало посмотри. Он посмотрел. Маскировка слезла, и синяк цвел во всю щеку. Кто тебя? Батюшки, да что же это такое? Володя! Володя, иди сюда! Пришел папа, посмотрел, присвистнул. Ну-ка давай, дружище, выкладывай. Пойдем-ка в комнату. И Сережа выложил. Да он и не собирался отмалчиваться. Одно дело вчера, другое сегодня. Он сидел на тахте, покрытый мохнатым, ласково щекочущим пледом, приткнулся к отцу и чувствовал себя, как котенок в добрых руках. Рассказывал спокойно и подробно, не скрывал ни страха, ни мыслей, которые были в тот момент, ни злости, которую влил в удары своей деревянной шпаги. Папе можно было говорить все. Конечно, зря здесь была тетя Галя. Не женское это дело слушать о таких вещах, но разве ее уговоришь не слушать? И Маринку тоже. Маринка сидела верхом на Ноке и держала его за уши, как за вожжи. Нок терпеливо улыбался розовой пастью. Маринка слушала серьезно и молча. Только один раз она спросила. А они были кто? Шпионы? Господи. Ну вот и все. Жалко только, что нож не нашли. Отец коротко вздохнул, приподнял его и, как в давние времена, усадил на колени. Притиснул к груди. Маленький ты мой. Сережа не прочь был на несколько минут оказаться маленьким. Он притих и зажмурился, почти замурлыкал. Маринка ревниво следила за ним. А ты почему не в садике? А я в субботу не хожу. В субботу мы вдвоем домашней работой занимаемся. Пошли. У всех в субботу выходной, даже в детском садике. А мы учимся. Почему? Не хочу и все. А не ходи сегодня в школу. Да я же пошутил. Что ты, пап? А я не шучу. Давай хоть одну субботу побудем вместе. Не останешься ведь ты из-за этого на второй год, м? Не останусь. Пап, а скажи по правде, ты боишься меня в школу отпускать, да? Думаешь, что опять что-нибудь случится? Вот глупости. Просто надо тебе отдохнуть после встряски. Ты же вчера перед вражеским оружием стоял. Как на войне. Даже взрослым после такого дела передышка нужна. Есть про нас песни разные, сложенные с любовью. Есть грустные и бодрящие, звонкие, как труба. Только нигде не сказано, как это все-таки больно. Пулю глотнув горячую, падать на барабан.